Манила, 1571 год. Столица Филиппин. Крупнейший город Республики Филиппины Манила находится на острове Лусон, расположенном в Тихом океане между Индонезией и Тайванем. Манила не только столица островного государства, она его экономический, финансовый и культурный центр. В городе проживает свыше 1,7 миллиона человек, а вместе с пригородами 12. В Маниле национальная история смешалась с современностью. В городе есть свой деловой центр Сити с небоскребами, это своего рода Манхэттен, есть культурный центр с историческими зданиями эпохи испанского завоевания, с храмами, музеями, художественными галереями, это Монмартр, и есть район греха, портовые улицы. Мало кто представляет, что название государства Филиппины появилось благодаря проводимой колониальной политике испанского короля Филиппа II. Этот авторитарный король, который вел религиозные войны в Европе, в частности с Нидерландами, всячески поддерживал стремление своих мореплавателей открывать новые земли. Филипп требовал проводить в новых землях христианизацию населения. Мореплаватели должны были брать с собой миссионеров, которые на новых местах обращали аборигенов в католическую веру и помогали им строить храмы. Испанский король постановил печатать книги, посвященные открытию новых земель, которые вызывали бы интерес у европейцев. Получивший высшее благословение на морское плавание испанский конкистадор Мигель Лопес де Легаспи в поисках новых земель в 1564 году на 5 кораблях покинул Испанию и в следующем году, благополучно переплыв Атлантический и Индийский океаны, приблизился к незнакомой земле. Это был остров Себу, на котором он начал сооружать крепость. На соседнем острове Лусон в 1571 году он основал новую столицу – Манилу. А обнаруженные земли назвал в честь своего короля Филиппа Филиппинами, о чем в письме сообщил своему королю. Испанский язык, как и католическая религия, стали главенствующими в жизни города и его населения. Манила сделалась опорным пунктом христианизации всей Юго-Восточной Азии. На кораблях в тяжелых условиях морского плавания в Манилу прибывали испанские монахи разных орденов – августинцы, францисканцы, доминиканцы и иезуиты. Но христианизация новых земель проходила тяжело. Испанцам приходилось бороться против туземцев, вторгавшихся китайцев, позднее против англичан. В дальнейшем Филиппины пытались завоевать американцы, японцы. Серьезный ущерб городу нанесла бомбардировка американских самолетов в конце Второй мировой войны в 1945 году. Сильно пострадал древний центр Манилы район Интрамурос, буквально окруженный стенами, который был возведен испанцами в конце XVI века. Целым осталась лишь церковь святого Августина и местами крепостная стена форта Сантьяго. Восстанавливалась Манила по американскому образцу. Прямолинейные широкие улицы, современные автострады, многоэтажные сооружения из стекла и бетона, загородные виллы. Но в то же время в городе восстанавливались и здания, типичные для испанской застройки колониального периода, в том числе церкви в стиле барокко. В 21 веке Манила двигается курсом многих столиц Юго-Восточной Азии. В ней возводятся небоскребы, в которых располагаются представители зарубежных компаний, офисы местных фирм и гостиницы. Хотя основу экономики города составляют текстильная, пищевая и легкая промышленность, в том числе изготовление лекарств, мыла, поделок из дерева, но набирает обороты производства в сфере современных информационных технологий. О перспективности развития Манилы и всего региона свидетельствует размещение в столице штаб-квартиры Азиатского банка развития.